Тебе же сколько раз говорили, чтоб ты не прятался. Я не прячусь, на мне шапка-невидимка, вот меня и не видно, — ответил Шмык. Это что еще за шапка-невидимка? — строго спросил папа, входя с мамой в дом. А это что тут лежит? — спросила мама. Лиса? Мертвая. Откуда она здесь взялась? — удивился папа. «Да кто это тут мой кухонный стол сломал?» — пожаловалась мама. «И мой зонтик!» — возмутился папа. «И платья в шкафу все разорваны!» — заплакала мама. «И диван испачкан!» — рассердился папа. «Шмык, где ты?» — закричали сразу папа и мама. «А я под шапкой-невидимкой сижу!» — ответил им Шмык. «Тебе же сказано, нельзя все время прятаться!» — снова закричали родители. Тут Шмык снял шапку-невидимку, подошел к папе и маме и рассказал все по порядку. Родители сначала очень удивились, потом стали его целовать и миловать за то, что он, Шмык, такой храбрый и прогнал злого медведя. И все-таки папа сказал: «А еще лучше было бы, если бы ты сразу прибежал к нам, мы бы тебя выручили. А шапки-невидимки давай вернем лесным карликам, у кого лиса шапки стащила. Иначе, Шмык, ты никогда прятаться не отвыкнешь». И тут они пошли все вместе в сад и положили шапки-невидимки под яблоньку. А на следующее утро Шмык нашел под яблонькой вместо шапок бумажку. На ней было написано: «Спасибо за шапки, карлики». А злой медведь никогда больше не подходил к домам, где жили люди. Он еще долго бродил бы по лесу, но его застрелил охотник. На шкуре медведя он нашел 20 маленьких дырочек, каждый раз по 4 в ряд, так 5 раз. Охотник очень удивился и никак не мог догадаться, откуда эти дырочки. А мы-то знаем, откуда.